Глава 14. Заплатка. Декабрь 1999 года. Аренис де Мар, цирк братьев Хавьер. Седой смотрел Олен номер и кивал, слегка улыбаясь. Хосе стоял в закулисье и молча оценивал происходящее. Оля чувствовала, что работает не в музыку, что акробаты и их волна запоздали, и что она неуютно чувствует себя в холодном, неотапливаемом шапитоне. Движение сковывало, мышцы были сжаты. Оля ощущала, как натянуты под кожей сухожилия, как скрипит и не хочет поддаваться тугое мышечное волокно. Седой же молча сделал нужные пометки и вызвал в манеж следующего. Ни эмоции на Олином лице, ни вялость солистки и массовки не смутили его. Ни одной булавы не упало, а братья Хавьер с неделю назад выслушали идею номера и согласились ввести его в программу. Седой сам ей сказал, вот и все, что интересовало Седого на самом деле. «Можно?» — робко спросила Оля и направилась было к Седому, но тот отмахнулся от нее. Он уже смотрел следующий номер, и Оля была ему неинтересна. «А как распинался в баре», — с досадой вспомнила Оля. «Выходит, что ее прошлый номер мог подойти, если бы Седой договорился с братьями, и те посмотрели его». Номер, придуманный Сан Санычем, казался Оле лучше, чем тот, который состряпали они с Хосе. Оля возвращалась за кулису, рассекая булавой воздух. Так она в детстве била палкой кусты крапивы, когда злилась. «Это была проверка, да?» Первым ей под руку попался Хосе. Она схватила его за локоть, приперла к стенке и закричала на него. «Он почти не смотрел, понимаешь? Понимаешь, не смотрел!» «Он, она!» — бормотал Хосе, который вмиг забыл все русские слова. «Я не виноват, Олья, он часто так сделать со мной, когда взять меня в труппу, я тоже менять номер на другой!» Оля отступила. Хосе поправил красную бабочку на шее и отряхнулся. Седой попросил Хосе выйти в костюме на сегодняшний прогон. На локте у него алела заплатка такого же цвета, как и бабочка. Она одним углом цеплялась за черный шелк фрака, второй угол висел бесхозный и оборванный, из заплатки торчали нитки. Оля вздрогнула. Это она оторвала заплатку, когда набросилась на Хосе. Оля скуксилась, брови ее дрогнули, но заплакать не получилось. Она погладила Хосе по плечу. Ее милый и добрый Петросян Хосе. Как жаль, что она не может ему сказать, как его называет, ведь он не поймет. Как жаль, что она не может сделать для него и капли того, что он сделал для нее. «Пойдем», — шепнула Оля и потянула Хосе за рукав. В гримерке она достала из своего шкафчика нитки, стянула с Хосе фрак и пришила заплатку на место. Она несколько раз уколола палец, но Хосе вышел в манеж в должном виде. Оля смотрела его номер из-за кулис и смеялась вместе со всей труппой, хотя не понимала по-испански ни слова. Это и были те самые «чистес», которые так нахваливал Седой, поедая тапос в баре и бракуя Олен номер. Оля хлопала Хосе и мысленно обещала себе выучить испанский хотя бы для того, чтобы искренне смеяться над чистос и не рвать костюмы на тех, кто ничем перед ней не провинился, понимать с полуфразы каждого члена труппы и ходить в бар не с Седым, а с кем-нибудь еще. Оля замечталась и не заметила, как ушел домой Хосе. В этот раз он не остался на ее личную репетицию, хотя в последнее время всегда дожидался ее. Сидел в зрительном зале, пока она несколько часов жонглировала обновленными булавами, привыкала к широким шифоновым лентам на них. Оля никак не хотела признаться даже самой себе. Она репетирует до ночи, потому что ждет прихода темноты. Она вглядывалась в первые ряды в надежде, что вот-вот всколыхнется от сквозняка фарганг, из-под кресел выкатится потерянное кольцо, само выскочит в манеж, стукнется о ее ногу, завертится на одном месте и остановится. Хосе посмотрит на нее изумленно и выругается или пошутит, как он умеет. Она не расскажет ему или нет, расскажет, но в другой раз, не сегодня и не здесь. Кольцо так и не находилось. А Оля с каждым новым днем все яснее понимала и убеждалась — она не Огарев. и ей не стать им. Булавы точно приходили ей в руки и также точно вылетали наверх, пока Оля размышляла о темноте. Ей стало тошно от этой точности и от того, что она способна жонглировать с закрытыми глазами, но больше она ни на что не годится.